Иду в ванную на втором этаже и пытаюсь почиститься. В волосах веточки и сухая листва, чулки исполосованы дорожками до лохмотьев, жесткая сетчатая нижняя юбка вся изодрана. Вот, наверное, что трещало во время моих садовых неприятностей. Розовое платье цвета сахара с перцем стало оттенка розовых свиней, неловкости и консервированного лосося. Одним окончательным рывком я отдираю от него потрепанную нижнюю юбку. В сетке запуталась пара опавших листьев. Я озираюсь, ищу мусорное ведро, но ведра нет. И я запихиваю юбку в вентиляционный шкаф за бак с горячей водой. Бак не термоизолированный, немыслимо пышет жаром и бурлит, как особо извращенное средневековое орудие пыток. Огромный. Хиллари как раз поместится. Выйдя из ванной, практически втыкаюсь в Хиллари, который самозабвенно обнимается с капитаном футбольной команды Полом Джексоном. Быстро она по дому носится. Может, у нее есть доппельгангер, дублер, который подменяет ее в минуты крайней скуки? Хотя клинч с Полом Джексоном, пожалуй, не скушен. Его рука лезет ей под юбку, его колено расталкивает ее ноги. Интересно, что сказали бы на это мистер и миссис Уолш? Сознавали они, что в их владениях будет употребляться алкоголь и в каких количествах? И что? Едва они отвернутся здесь, а зацветет такое распутство? Как-то я сомневаюсь. Однако утешительно наблюдать, что Хиллари изменяет Малькольму. По-моему, она забыла о нем напрочь. Ее, похоже, сейчас вывернет. Когда она выныривает глотнуть воздуха, у нее на горле проступает смачный засос. Не удивлюсь, если у Пола Джексона все зубы в крови. «Изабелл», — мямлит она, пытаясь сфокусировать на мне взгляд и от усилия косея. «Видел бы нас Малькольм, сразу понял бы, кто ему больше подходит. Я. Изабелл». С трудом повторяет она. «Ты не видела Грэма?» «Грэма?» «Грэм, мой брат». Ее голова падает Полу Джексону на плечо. «Просил, чтобы тебя пригласили. Правда? Зачем? Вместо клоуна? Негодую я, потому что Грэм пригласил меня по одной единственной причине. Из-за того, что наврал Ричард, пожелавший на мне отыграться. Я разъясняю ей положение дел. Но она отрубается и свински храпит, а Пол Джексон уже снова щелкает ее подвязками, ловит мой взгляд и говорит: «Отвянь!» Так я и поступаю. Опять спускаюсь в гостиную. Большие напольные часы в коридоре отбивают полчаса, половину двенадцатого. И куда же это девалось время? Ну, правда, куда оно девалось? Утекает в недра мира? В гигантский время-сборник? Мое превращение в серебристую березу, вероятно, убило не один час. За время моего отсутствия в гостиной многое изменилось. Выключились невинные шедоуз, яркие люстры и малолетняя коктейльная болтовня. Больше всего гостиная смахивает на один из внутренних кругов ада. Темные извивающиеся тени, мучительные стоны людей на пределе сил, и отнюдь не сразу силуэты складываются в обжимающие парочки, стоящие, сидящие, лежащие, и все они с оргиастическим энтузиазмом друг друга щупают. В коридоре кого-то стошнило, и Дороти, уже пострадавшая от выпивки, но бесконечно прагматичная, достает пылесос и пылесосит рвоту. Я размышляю, стоит ли ей сказать, что это не весьма удачная идея, но решаю оставить свои скудные домоводческие рекомендации при себе, когда она наставляет на меня раструб и рявкает: «А ты, значит, у нас потаскушка, Изабелл! И не лапай моего брата, ты не в его вкусе!» На лестнице у нее за спиной Грэм качает, себя не помня, лежа на девице в обширном платье, она, очевидно, в его вкусе, и я протискиваюсь мимо их переплетенных тел и бегу по лестнице, чтобы в последний раз поискать Малькольма Любета. За первой дверью, видимо, спальня мистера и миссис Уолш. Две громоздкие постели, точно баржи, посреди моря парчи. Следующая комната насквозь пропитана Дороти. Вся в оборочках, такая девичья. Порядок, как в казарме. Полка с книгами по естествознанию, билетристика по алфавиту, туалетные принадлежности на столике разложены с математической четкостью. Тут ни одной лишней ватной палочки не скрыться. Поднимаюсь на другой этаж, открывая очередную дверь. Эта спальня тоже вся в оборочках и девичья, но при этом спортивная. Повсюду теннисные ракетки, физкультурные костюмы и шлемы для верховой езды. Надо думать, комната Хиллари. На тумбочке фотография. Портрет лошади Анфас. А на кровати груда кукол. Куклы с младенческими личиками, куклы в костюмах хайлендсов, куклы в платьях фламенко, обворожительные тряпичные куклы и антикварные куклы с пожелтевшими локонами и изумленными гримасами. И также в кукольном окружении несуразное и чрезмерно крупное распростерлось тело Малькольма Любета. Меня он приветствует задорно и пьяно, салютуя полупустой бутылкой джина. «Привет, Изи!» «Я не знала, что ты здесь». Я залихватски глотаю неразбавленного джина из зеленой бутылки и весьма довольна собой. Мне удалось не подавиться до смерти. «Ты понюхай!» — говорит Малькольм, внезапно перекатившись и нырнув лицом в подушку. «Чистая лошадь! И как же мы хохочем!» Он похлопывает по, я почти уверена, девственному ложу Хиллари, и я втискиваюсь рядом. «Большое какое у тебя платье!» Любезно говорит он, обнимает меня за плечи, и мы лежим по-товарищески, пьем джин и сочиняем куклам Хиллари воображаемые личности, в основном производные ее самой. Подбираемся к одну бутылке. Кажется, кто-то поднес спичку к внутренней подкладке моего тела, бывало и неприятнее, а одурелый шар мозга расплывается овсянкой. Почти все куклы Хиллари уже спихнуты на пол или отпрыгнули от греха подальше. Кажется, несколько раз я втихую отключаюсь. Время движется медленнее, стало вяще, будто молекулы его и впрямь умеют менять агрегатное состояние, и невидимый газ превратился в текучую воду. Может, это и есть Гераклитов поток. Примечание. Гераклит, 544-483 до нашей эры, древнегреческий философ, один из основоположников диалектики, в своем трактате о природе, рассуждавший, в частности, о том, что все в жизни есть поток. Конец примечания. «Поцелуй меня», — вдруг бормочу я, осмелев от джина и удивительной текучести времени. Малькольм открывает глаза, кажется, он спал. Приподнимается на локтях, замирает в позе кобры и смотрит на меня. «Пожалуйста», — прибавляю я на случай, если он счел меня невежей. Он сильно хмурится, глядя на одну из задержавшихся на постели кукол, младенца размером с нашего младенца, и говорит: «Изабелл?» Очень серьезно. «Вот оно значит. Наверное, он осознал, какие космические узы связывают нас. Он сейчас поцелует меня и сорвет печати с нашей любви. Нас унесет в небесные пределы, где музыка сфер и свет, как у Тернера. Надеюсь, до этого я не успею превратиться в дерево и не отбуду в странстве по времени». Полная надежд, я закрываю глаза и отрубаюсь напрочь. Когда снова открываю глаза, вокруг темно, и кто-то накрыл меня одеялом Хиллари. Кроме того, кто-то приклеил мозг к черепу изнутри, и когда я пытаюсь сесть, мозг совершает рывок наружу крайне ужасным манером. Для пущего эффекта волокна его крепко спаяны. Дверь открывается, и я жмурюсь от светового удара. Заставив себя приоткрыть веки, вижу разгневанную Хиллари. Тушь и помада размазаны, на голове сток сена, кожа мертвенно-бледна. Наверное, всю кровь высосал Пол Джексон, взор полон омерзения. — Ты почему на моей постели, Изабел? Я пытаюсь сесть и покрываюсь холодным липким потом. Вяло машу рукой, желая предостеречь Хиллари, потому что знаю наверняка, дальнейшее она видеть не захочет. Но поздно. Я стискиваю лоб в тщетной попытке унять пульсацию, перегибаюсь через край постели и извергаю содержимое желудка, в основном коктейльные сосиски в джине, на перепуганных кукол. Хиллари визжит, и благопристойные оскорбления изрыгаются у нее изо рта стремительным потоком жаб и пепла. «Чтоб ты сдохла!» — стенаю я. Вскоре домой прибывают мистер и миссис Уолш. Что такое с пылесосом, Дотти? И брезгливо разгоняют остатки вечеринки, в том числе меня, особенно меня. «Убирайся!» — злобно шипит мистер Уолш. «Одному Господу известно, чем ты занималась в спальне моей дочери. Знаю я таких. Ты просто шлюха! Как это нелюбезно!» Малькольма любит-то не видать. И это даже неплохо. По крайней мере, он не в объятиях Хиллари. Лисы поджидают меня на столике в прихожей, я хватаю их и ковыляю в ночь. Ночь, остекленевшую от мороза и адски холодную. Не удивлюсь, если мистер Уолш прокричит мне вслед в викторианских традициях, и чтоб ноги вашей не ступала на мой порог, леди, и чтоб я тебя здесь больше не видел, профурсетка, кричит мистер Уолш, соблюдая канон. Я добираюсь до ворот, и тут меня одолевает мощнейший припадок летаргии. Я и впрямь падшая женщина, во всяком случае, падшая девушка. Пала подле огромного лавра у кованых ворот, пала и заползла под него, и свернулась клубочком, и похрапываю тихонько, точно ежик, намеренный во что бы то ни стало впасть в спячку. На лицо сахарной пудрой сыплется снег. Меня грубо расталкивает Малькольм Любит, запихивает на пассажирское сиденье своей машины и бубнит, теперь не так любезно, что у меня ужас, какое громоздкое платье. Так, знаешь ли, и помереть недолго. Выговаривает он мне, заводя мотор и выезжая задом. Мой мозг отклеился от черепа и усох твердым грецким орехом, замаринованным в джине, грохочет в голове, скачет по черепной коробке, сорвавшись с поводка мембраны. «Гипотермия», — говорит Малькольм, будто и его попросили сочинить имя подброшенному младенцу. Мы с пьяной опаской вихляем по обледеневшей дороге, наглядно иллюстрируя тезис о вреде алкоголя. «Дьявол тебя дери!» Мрачно рявкает Малькольм, когда мы идем юзом, выписываем пируэты или крутимся вокруг своей оси, точно машина прикидывается нализавшейся Соней Хенни. Примечание. Соня Хенни. 1912-1969. Норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка. 1928-1932 и 1936 в женском одиночном катании. Конец. Примечание. Я несколько раз безуспешно пытаюсь закурить. При четвертой успешной попытке роняю горящую спичку на платье, и оно тает. На розовом подоле стремительно расползается большая дыра. И я едва не вспыхиваю человеческим факелом, отчего я умру, от огня или льда. Так или иначе, мы снова добираемся до прыжка влюбленных. Но влюбленность и прыжки — последнее, что приходит нам в голову. Проще вброд в крови по колено, и едва выключается мотор, мы засыпаем. Просыпаюсь. Холодно. На подбородке, похоже, замерзла слюнная морось, глаза слипаются. Я безнадежно роюсь в бардачке и, к удивлению своему, нахожу полпакета засохших печений с кремом, на которые набрасываюсь, как дикий зверь. Потом расталкиваю Малькольма и даю печенье ему. Какая жалость! Я не в том состоянии, у меня сейчас отвалится голова, чтобы любоваться его изысканным профилем, изгибом губ, черными локонами, что обвивают ухо. Я открываю дверцу и блюю на землю. мы снова пускаемся в бесконечное, по всей видимости, странствие. Улицы Глиблинса пустынны, все лежат в постелях, ждут солнечного восхода и оленьего бега по лесу. Примечание. Цитата из рождественского гимна «Астралист и плющ» Генри Брэмли и Джона Стайнера. Конец примечания. Наша Одиссея вновь приводит нас на улицу, где живут уолши. Однако, в отличие от прочего городского пейзажа, здесь жизнь бурлит. Наверное, не засни мы на прыжке влюбленных, увидели бы с нашей обзорной вышки, как в крошечном макете города у нас под ногами по улочкам мчались пожарные машинки и мерцал пожар, сжиравший домик уолшей. Даже, может, услышали бы, как в отчаянии трезвонили скорые, спасавшие жильцов. По улице не проехать. Всюду пожарные, скорые и полиция. Мы выкарабкиваемся из машины и праздными зеваками ошиваемся у кованых ворот. В безветрии вяло обвисли красные ленточки на венке астралиста. В воздухе пепел и сажа. Воняет обгорелыми платьями и канапе. Я вдруг вспоминаю сетчатую нижнюю юбку, так неосторожно запихнутую за бак с кипящей водой. Воображаю, как она загорается, как огонь перекидывается на аккуратные стопки простынь и полотенец, затем охватывает весь дом. Похоже, из преисподней спаслись все, кроме «Ричарда и Хиллари», — произносит Малькольм. И от потрясения голос его бесцветен. На подъезде к древесным улицам снег заряжает по-честному. Сначала к ветровому стеклу трепетно липнут маленькие снежинки, кристаллизуются, тают, их смахивают дворники, но вскоре вихрь снежных хлопьев густеет, они цепляются к чему ни попадя, к антеннам, трубам, крышам, деревьям. Вместо Каштановой авеню Малькольм сворачивает в астралистный проезд. Мы оба оцепенели, так огорошены внезапной кончиной Хиллари и Ричарда, что и сами не понимаем, куда едем. Чтоб вы сдохли! Я ведь это сказала обоим. Снег угрожающе вихрится во тьме. Едем мимо Боскромского леса. Деревья чернильно сгущаются за обочиной. Малькольм резко сворачивает на грунтовку в лес и паркуется перед шеренгой пожарных метел, уставленных к звездам. Метлам тут не место. В этих лесах нынче не может быть пожара. Земля затвердела, как железо, воды в ручьях окаменели. Когда Малькольм выключает мотор, наступает тишина, какой я в жизни не слышала. «Пошли», — говорит он, — и открывает дверцу, хотя снаружи воет пурга. Я неохотно тащусь за ним в лес. Там не пуржит, там все застыло. Наверное, здесь снег шел часами. Дольше, чем за границей леса. Это как так? Повсюду сугробы, рождественский снег. Снег из зимней сказки, хрустящий и девственный, окаймленные снегом голые ветви лиственных, пружинят и гнутся над головой, точно свод огромного собора. Здесь и впрямь, как в церкви, тишина, благоговение, но гораздо одухотвореннее. Вечно зеленых в лесу тоже полно, хвойных, что собрались со всего мира, европейские ели, пицея абиес, и скрученные широкохвойные сосны — пинус конторта. Субальпийские пихты — абиес ласиокарпа. И европейские — абиес ласиокарпа. Бальзамическая пихта — абиес бальзамеа. И великолепная благородная — абиес бальзамеа. Толпятся, укутавшись в снежные шубы, предвкушением вечного Рождества. Мы бредем, притихнув в тишине, будь то последние люди на земле. Может, мы и есть последние люди, нырнули в разрыв пространственно-временного континуума, отправились во времена последних холодов, только в лесу можно взаправду потерять счет времени. Перед нами по снегу скачет заяц. Малькольм впереди замирает, оборачивается, прижимает палец к губам. Благородный олень. Лань стоит на тропинке, принюхивается к нам, знает, что мы здесь, но толком не видит, а затем одним испуганным прыжком исчезает. Ломая замерзшие ветки, и треск сучьев шумно отдается в морозном безмолвии. «Наверное, к счастью», — шепчет Малькольм и обнимает меня за плечи. Тепло дышит мне в щеку. Вот оно значит. Полная надежд, я закрываю глаза. «Пора домой». Вдруг говорит он и пробирается назад по снегу, таща меня за руку. «Наверное, если б в нас не плескался антифриз Бифитер, мы бы уже замерзли до смерти». Машина покрылась толстенным белым покрывалом, и мы смахиваем снег бедными нашими руками без перчаток. Колеса прокручиваются в холостую, машина задом выезжает на нетронутую дорогу. Снегопад закончился, и мы скользим и юлим по вертлявой дороге. «По-моему, я только при тебе могу быть самим собой», — говорит Малькольм. Он уже много часов не говорил так внятно, отчего всем так трудно быть собой. Он глядит на меня, проверяет, поняла ли я его, и внезапно в снопе света на дороге из ниоткуда возникает олень. Онемев, как в кошмаре, я поднимаю руку и тычу пальцем. Малькольм оживленно балбочет о своем подлинном «я» и мучительных его поисках, но в конце концов глядит туда, куда указывают мой палец и полный ужаса взгляд, и говорит: «Ух ты ж!» Олень — точная копия того, из леса. Они вообще-то все одинаковые. Но сейчас не время проводить аналогии. Видимо, не особо счастливый олень. Время начинает замедляться. Малькольм выворачивает руль, пытаясь обогнуть зверя. Вижу очень ясно, оленьи глаза вращаются, от страха бешеные, мускулы напрягаются, волнуются под бархатной шкурой, олень напружинивается для отчаянного прыжка и прыгает с дороги. Машина тоже. Вылетает за обочину. Парит, планирует над крутым склоном, как на крыльях, и все это в абсолютной тишине. Будь-то миру выключили звуковую дорожку. Но затем обрушивается на землю, и звук внезапно возвращается, скрежет рвущегося металла, звон битого стекла, музыкальное сопровождение конца света, а мы скачем по заснеженной земле, разносим в щепу молодое деревце в безумном снежном вихре, прорываемся сквозь утесник. Машина — разъяренный дикий зверь. Она жаждет самоуничтожение, но в итоге укрощена толстым сикамором, который замер в карауле на замерзшей поляне. Снова тишина. Тут нас никто никогда не найдет. Я до смерти устала, но мне очень спокойно. В голове крутятся слова: «Ночь тиха». Примечание. «Ночь тиха» — «Still Nacht», «Heilignacht». Рождественский гимн австрийцев Йозефа Мора и Франца Ксавера Губера, в 1859 году переведенный на английский Джоном Фрименом Янгом. В настоящее время существует больше 140 версий гимна на разных языках. Конец примечания. Можно попеть, чтобы взбодриться. Но мы оба, кажется, не в состоянии открыть рот. Я пытаюсь выдавить хоть слово, но все слова прилипли к языку, и я и головы-то не могу повернуть. Может, время снова поменяло агрегатное состояние, теперь оно твердое, исполинская глыба льда, и мы замерзли внутри, точно мухи в янтаре. Очень-очень сосредоточившись на мускулах шеи, я умудряюсь повернуть голову на несколько дюймов. И вижу Малькольма. Лицо у него исчерчено кровью, в темноте она блестит, он тоже пытается заговорить. Далеко не сразу я разбираю, что он пытается сказать. Изуродованные слова медленно выползают у него изо рта, скрежещут в ночи, которая в остальном тиха. «Помоги мне», — говорит он. «Помоги мне». но все без толку. Я знаю, потому что он уже мертв.